А это уже кое-что. Кроме того, устное сообщение участкового, заглянувшего в башню, только подтвердило вывод. Бывший староста назвался Иваном Михайловичем, а Елизарова звали иначе. Правда, среди насельников был человек с таким именем, но с другой фамилией. И еще то, что согрело более всего, он ночевал там же, где работал, то есть в башне, на что получил благословение настоятеля. Точнее, молился там по ночам, уподобившись блаженному Рафаилу. «Он ничего не заподозрил?» — спохватился Бурцев, ощущая желание немедленно бежать к монастырю. «Кто его знает?» — замялся участковый. «Заволновался. Горло у него пересохло, все воду пил. За мной!» По селу Бурцев еще выдержал, чтобы идти скорым шагом. Было не солидно бежать. Да и на завтра станут рассказывать, что у москвича была тревога. Несся куда-то, как угорелый. Зато за Паскотиной рванул вверх по склону холма со всех ног, петляя, как заяц, между мелкими оврагами. Бежать по ночному бездорожью, когда земля не промерзла, да еще в гору, для любителей острых ощущений. Но была дорога каждая минута. Если Елизаров вздумает исчезнуть, сейчас самое подходящее время, совсем стемнело, и еще не ушел последний автобус на железнодорожную станцию. Из монастыря у него было два пути — по дорогам, ведущим в села, или по вспаханным полям, окружающим холм, где сейчас вообще не пройти. Ноги тонут в вязкой грязи по щиколотку. Дороги хоть и ухабистые, но отсыпаны гравием. На территории монастыря горело несколько фонарей, рассредоточенных возле проломов в стенах, что-то вроде охранного освещения. Но толку от него было мало. Напротив, яркие лампы больше слепили внутреннюю охрану. Бурцев остановился в 200 метрах, не входя в отсветы фонарей. Приказал участковому перекрыть более длинную дорогу. Сам встал на короткой. Минут через 40, ощущая, как леденеет на ветру пропотевшая спина и мерзнут промокшие ноги, он с тоской подумал, что если бывший староста решит сорваться в бега ночью, придется торчать здесь 4 часа. Это значит, завтра будешь лежать в лёжку, воспаление легких обеспечено. И только начал строить план, как лучше пробраться в монастырь, заставив участкового отвлекать охрану с собакой и выкрасть Елизарова. Основание для ареста есть. Как на дороге в свете фонаря сначала появилась длинная тень, и потом медленно возникла человеческая фигура. У Бурцева зуб на зуб не попадал, а тут стало жарко. Все его расчеты подтверждались. Он отпустил бывшего старосту на 3 шага вперед, огляделся и зашел к нему со спины. «А куда это без разрешения настоятеля?» — спросил, будто между прочим. Елизаров остановился, резко оглянулся. «Он благословил!» Бурцев перехватил его руку с кейсом, рывком опрокинул и прижал к земле. «Тихо, Елизаров! Поднимешь шум — вырублю!» Ощупал одежду, проверил карманы пальто, оружия вроде бы нет. Бывший староста обмяк и только испуганно сопел. Сергей поставил его на ноги, отнял кейс и, взяв под руку, повел вниз по склону, но не по дороге, а по раскисшему выпасу. Пришлось сделать немалый круг, чтобы снять с другой дороги участкового. На центральной усадьбе совхоза не горел ни один фонарь, и это помогало пройти до сельсовета незамеченными. Однако на улицах то и дело попадались люди, пешие и на легковых машинах с потушенными фарами. Начиналась какая-то непонятная ночная жизнь. «Куда это они?» — спросил Бурцев, пережидая, когда исчезнут из виду прохожие. «На танцы в клуб? Какие танцы?» «На промысел пошли», — прошептал участковый. «На какой промысел?» А как мы воровать?